Москва. День спустя. Неприметный дом в Замоскворечье. Она что, силен, мужик? Цыц! Да я с уважением, тач-капитан. Такие бабы и подряд. Человек в пенсне лишь усмехнулся, чутким ухом уловив этот разговор охранников на вытяжку замерших у двери. Что ж, пусть думают так, даже свои, для секретности, а значит, для дела полезнее. Как там в одной занимательной книжке из будущего? Половина его агентуры была занята исключительно распусканием порочащих и греховных слухов. Ну, ничего, при жизни мне репутация секс-маньяка не грозит, а после будет уже все равно. Тем более, что есть все надежды, это после случится в гораздо более позднее время. Ведь человек в пенсне никогда и ничего не забывал, такая уж у него была профессия. А зная при этом свою биографию на 10 лет вперед и свой возможный конец, будешь относиться к собиранию информации предельно серьезно. Если уж придется пережить вождя, то объект кукуруза умрет на следующий день. Если, конечно, будет еще жив, что не факт. За 10 лет всякое может случиться. А все остальные, кто сыграл свою роль в его гибели? Нет, не будем кровожадны и помним, что многие из них все же люди дела. Но если будут замечены хоть малейшие следы их сговора, чихнет француз, известно кардиналу. Вот привязались слова из той песенки. Однако мысль абсолютно здравая. Невозможно следить за всем народом. Нельзя ни собрать, ни обработать такой объем информации в разумный срок. Ведь для этого нужны не только технические возможности, но и люди. Однако вполне реально держать под контролем все фигуры наверху, их не слишком много и все на виду. А идея вождя организовать еще одно сверхсекретное главное управление НКГБ была просто гениальна. Мало кто знал, что основной задачей нового главка была не только и не столько охрана первых лиц, а слежка, контроль, сбор информации. И такие люди живут и встречаются в строго определенных местах, а возможности прослушивающей техники из будущего просто невероятны. Жаль, что ее мало, но ничего. Институт академика Берга, радиолампы и полупроводники, озадачена разработкой аппаратуры не только для армии, но и для ГБ. Через год уже могут появиться очень перспективные образцы. Ну а еще лет через 5 народ будет осчастливлен поступлением в продажу транзисторных радиоприемников. Но это будет после, чтоб товарищ Сталин прожил еще не 10, а 20 лет. Ну разве возраст для кавказца? Меры приняты, с отравителями в 53-м разберемся. А чтобы инсультов не было, в 45-м и 49-м врач из будущего посоветовал самое простое. Раз в год донорам кровь сдавать. Наши врачи подтвердили. Так что будет в госпитале кровь товарища Сталина перелита кому-то из ран больных. А если после в пропаганде развить? Лаврентий Павлович Берия позвонил в дверь квартиры. Хотя в этот подъезд чужой не мог войти по определению, но порядок есть порядок. Присутствовали и звонки, и замки. Послышались легкие шаги, и дверь открыла красивая брюнетка. Теперь она совершенно не походила на саму себя полсуток назад. Модное платье, прическа, и пахло от нее духами «Красная Москва», а не «Варшавской канализацией». Лаврентий Павлович улыбнулся и протянул даме букет цветов. Торт и вино были бы уже перебором. Приказано ведь было разместить, накормить, снабдить всем необходимым. Но ничего не стоящий знак внимания, сразу задавал дружеский тон беседы, помогая избежать ненужной конфронтации. Тех, с кем надо было не договориться, а сломать, везли бы не сюда, а в подвал Лубянки и доводили до кондиции. Не обязательно грубым насилием, психологический террор иногда бывает гораздо страшнее. Впрочем, одно легко могло перейти в другое, а подвал и квартира, подобная этой, поменяться местами. Господин министр, пани Ирма, не знал, что я настолько популярен даже в Варшаве. Ну, кто же в мире сейчас не знает второго человека в СССР, русского Гиммлера? Ах, простите. Прощаю, пани, но убедительно прошу не сравнивать меня ни кого-нибудь другого здесь с фашистскими висельниками. Правда, пока они живы, но когда мы возьмем Берлин, то обязательно всех их повесим. И у нас нет министров. Называйте меня просто по имени-отчеству. Однако у нас не так много времени, поэтому перейдем к делу. Что Радослав, он же Ян Мазуркевич, полковник АК, командир службы Кедыв, хотел передать через вас руководству СССР? Ваша осведомленность позволяет предположить, что вы уже знаете то, что я хочу вам сообщить. Что ж, у вас действительно очень хорошая разведка. Мне интересно было бы услышать от вас, пани Ирма, для полной достоверности. Итак? Что ж, я уполномочен предложить вам полную лояльность, вассальную клятву, если угодно так назвать, некоторой части АК. У нас уже есть полная поддержка гвардии Людовой и Люблинской администрации. Согласитесь, пан министр, ой, простите, Лаврентий Павлович, что, во-первых, гвардия Людова пока что и числом, и влиянием сильно уступает АК. А во-вторых, если вы столь осведомлены, то вам должно быть известно, что и среди людовцев далеко не все отказались от идеи от можа до можа и готовы добиваться своего, как говорят русские, не бытьем так катанием. Коммунистическая идея вовсе не исключает национализм. Странно слышать такое от офицера АК, где этот лозунг всегда был основным. Теперь нет. То, о чем я скажу дальше, не есть плод одних лишь размышлений моих и моего мужа, но трезвая оценка ситуации, разделяемая некоторой частью АК. Сейчас не времена Батория и Яна Собесского, когда все решали клинки храбрых рыцарей. И Польша уже не может быть державой, нравится это кому-то или нет. А малые страны могут выжить лишь заручившись поддержкой кого-то из держав. И Польша до 1939 года тоже? Да. Разница была лишь в том, что мы выбрали того, кто далеко — Англию, Францию. Это давало нам иллюзию свободы, но делало врагами тех, кто рядом. И оказалось, что далекий покровитель не обязан вступаться, когда на нас нападут. А то, что Польша пыталась балансировать на чужих интересах, с легкостью меняя стороны, еще усугубило ситуацию, создав нашей стране репутацию крайне ненадежного партнера. Чем кончилось, известно. Ну, коммунисты говорили это с самого начала. Однако, даже среди них не все забыли про то, что Смоленск и Киев когда-то принадлежали Речи Посполитой. Не могу предположить, еще поднимут вопрос о границах. Знаете, пан министр, когда смерть смотрит в лицо, многое становится ясным. Там, в горящей Варшаве, мы спрашивали себя, отчего все это стало возможным. Нация живет, когда есть люди, готовые умереть за нее. Когда есть еще больше людей, готовых сражаться за нее. И еще больше тех, кто хотя бы ставит патриотизм выше собственного богатства. Когда таких людей, элиты, по сути, много, нации расширяют границы. А когда их не хватает, наступает конец. Боюсь, что Польша сейчас близка к этому. И пытаться при этом еще стать державой, значит погубить и народ, и страну. Вы знаете, что сейчас немцы взялись за настоящее истребление цвета польской нации? К западу от Вислы смертельно опасно быть просто образованным поляком, чем-то выше деревенского мужичья. Допустим, но в политике нет места прекраснодушию и благородным порывам. В августе 14-го было, и чем кончилось? Мазурскими болотами? Форсирование Вислы — это трудная операция, и, цинично рассуждая, зачем СССР должен губить тысячи жизней своих солдат ради спасения тех, кто убивал нас в 20-м? Ведь живы еще те, кто помнят, как ваши жолнежи тренировались в сабельной рубке на пленных красноармейцах, и что тогда не мы, а вы начали войну, захватив Киев и Минск. Опубликуемые у вас карты, где польскими территориями были обозначены вся Украина и Белоруссия, да еще Псков и Смоленск. Попросту, каков наш интерес за наши потери? Слова вашего поэта: «Какой-то царь в какой-то год вручал России свой народ. Вы будете воевать не за наши, а за свои интересы». Новое царство польское, и через сколько лет последует очередное польское восстание, которое мы должны будем подавлять? Знаете, пан министр, в чем причина всех революций? Когда элита, по сути, о которой было сказано, не совпадают с элитой по положению, или, как сказал ваш первый вождь, низы не хотят, верхи не могут. Это именно то. Ах да, еще обострение бедствий, чтобы толпа с охотой сыграла роль массовки. Подойдет ли вам объяснение, что та часть элиты, по сути, от лица которой я говорю, предпочтет стать частью элиты имперской? Ах, простите, СССР. Ну, а с теми, кто думает иначе, вы вправе поступить по всей строгости, в чем мы вам охотно поможем. И сколь многие в АК разделяют эти взгляды? Например, полковник Хрусцель, Монтер, второе после Комаровского лицо в Варшавской АК, мой муж Радослав. Есть еще люди, занимающие далеко не последние посты и пользующиеся достаточным влиянием. Однако, многие сочтут это предательством и будут активно против. По случаю, в подавляющем большинстве это как раз те, кто еще более активно запятнал себя карательными акциями на крестцах всходних, за что ваш Сталин обещал их всех повесить. Надеюсь, он сдержит свое слово. Допустим. Но, согласитесь, тогда странным будет выглядеть существование АК, вооруженной организации, воюющей за свободу Польши. От кого и с кем? Ну, пан министр, насколько я знаю, войско польское генерала Берлинга по сути является частью армии Советской империи. А так называемая Люблинская администрация — это не больше, чем гражданская власть одной из ваших губерний. Пани Ерма, ваш русский язык неплох, но архаичен. У нас давно нет ни империи, ни губерний. Простите, пан министр, русскому меня учила мать, которая была еще подданной Российской империи. И мне почти не приходилось разговаривать с советскими до вас. Но если вы действительно собираетесь служить СССР, учите современный русский, иначе часто будете попадать в нелепое положение. Пан министр, Это правда, что по вашему новому национальному закону все языки, кроме русского, запрещены? А откуда вы это взяли? Русский язык государственный, обязателен лишь для всех официальных документов, публичных выступлений, а также в советской армии. Странно было бы иначе. В СССР десятки народов, так что в каждом суде или ином органе власти для каждого переводчика держать, а офицерам быть полиглотами? Также только русские школы имеют право на государственную поддержку по этой же причине. Если же какой-то ваш муниципалитет решит на свои средства открыть польскую школу, польский театр или издавать польскую газету, ваше право. И уж, конечно, никто не будет запрещать говорить по-польски дома, на улице или писать на нем личные письма. А у университеты? Если они хотят, чтобы к ним ехали учиться, студенты не только из ближних земель, как когда-то по всей Европе преподавали на латыни, а не на своих языках. Так было понятно всем? Благодарю. То есть вы готовы служить там, куда пошлют, наравне с советскими гражданами по части военной или гражданской? У нас не Российская империя. И место в элите никому не дается даром, его надо заслужить, а сейчас идет война. Пан министр, когда Варшава будет взята, мы готовы присягнуть вам. И вы будете вправе поступить с нарушителями, если таковые будут, по вашим законам. Хорошо. Что вы можете предложить конкретно сейчас? Москва, Кремль. Через несколько часов. Итак, товарищ Сталин, поляки готовы обеспечить наше десантирование в Варшаву, ударив по немецкому фронту на берегу со своей стороны. По утверждению пани Ирмы, у заговорщиков около 1000 бойцов, вооруженных, организованных, хорошо знающих местность. Причем они будут драться как на последний бой, не жалея ни себя, ни патронов, потому что иначе все они мертвецы. С военной точки зрения заманчиво, получаем плацдарм за Вислой малыми потерями. Даже если не удастся в дальнейшем развить с него наступление, притянем к нему силы немцев от других мест. Тут вопрос не только и не столько военный, как политический, Лаврентий. Кто изменил однажды, изменит еще раз. А если мы уже имеем дело с какой-то игрой? Насколько этой пани Ирме можно доверять? Поставим вопрос иначе. Насколько можно доверять тем, кто ее послал? Ее муж Радослав ведь не мог не понимать, что посылает нам фактически заложника. И все же послал. Значит, хотел показать, что намерен играть честно. Учтите, что пани Ирма не просто капитан АК, а начальник связи КДВ. И в рамках «предложить уже сейчас» она выдала всю информацию не только про краевцев, но и британское УСО в Польше. Шифры, коды, радиочастоты, что позволяет нам взять эту сеть под контроль. Особо отмечая тех, кого мы должны немедленно обезвредить, поскольку у них руки по локоть в вашей крови. Этого ей свои же категорически не простят. Мое мнение, часть аковцев, кто не успел еще замораться, почувствовали, что под ногами земля горит, и решили сменить хозяина. И сейчас вполне искренне в желании служить нам. Этим мы, конечно, воспользуемся, но у нас ведь, Лаврентий, уже было решено использовать восстание, чтобы вывести из игры АК, расчистить дорогу людовцам, объявить краевцев и Комаровского персонально агентами-провокаторами немцев, намеренно выступившими до срока, поскольку значительная часть АК влезла в бои по незнанию. Их немцы судили военно-полевым судом как предателей и дезертиров из немецкой армии, то есть подтвердили как бы факт пособничества. Полная дискредитация и АК, и лондонцев. Зато людовцы — герои и спасители Польши. И вдруг такой поворот. Товарищ Сталин, в одном пани Ирма права. Среди людовцев действительно распространено мнение, что новая народная Польша должна получить в компенсацию земли не только на Западе, но и на Востоке. Ну, какие могут быть споры между своими? Это ведь чисто формальность, где пройдет граница между братскими социалистическими государствами, здесь или немного восточнее. Будет печально, но если товарищи не поймут, придется прояснять им, как КПЗУ в 39-м. Ну, а эти хоть все понимают правильно и на большее не претендуют. И сколько же их? Есть мнение, что большая часть АК успела себя замарать, служа немецкими карателями. Сколько осталось чистых? Четверть? Треть? Однако у краевцев действительно есть сильное влияние на местах за счет более разветвленной подпольной сети. Людовцы тут гораздо слабее. Амбиции у господ панов вступить в элиту новой империи, то есть СССР, может, стоит их после, ну, когда в них надобность минует, но не раньше, если они в самом деле нам пользу принесут. А кто-то, может быть, героически погибнет в бою с немцами. Мое мнение — поступить с ними по справедливости, то есть использовать и следить, и при малейших признаках нелояльности, сговора с Западом, игры в сепаратизм. Думаешь, Лаврентий, они после какую-нибудь солидарность не организуют? Пассионарности не хватит. Надо будет спросить у пани Ермы, кто там у них додумался. Нация жива, пока есть люди готовые. Ну, почти теория Гумилева. И если учесть, что в этой истории Польша понесла большие людские потери и еще понесет, ведь наше наступление за Вислу к Одеру будет месяца через 3-4, не раньше. Сколько за это время немцы успеют польского населения истребить? То есть теперь у них пассионария будет гораздо меньше, и это будут в большинстве наши пассионарии. Разумно. В конце концов, всегда успеем. Товарищ Сталин, пока сведения пани Ирмы не устарели, прополку сети АК на нашей территории надо начинать уже сейчас. Заодно проверим, действительно ли отмеченные ею это замаранные, или Радослав и те, кто с ним, хотят нашими руками убрать конкурентов. Которые уже что-то знают? Как пан Ирма объясняет попытку немцев ее перехватить? У них в организации немецкий агент? Пан Ирма считает, что тут было другое. Ведь изначально задумывался лишь вывоз из Варшавы Хелены Рокоссовской с помощью людовцев. А здравомыслящая часть АК имеет связь с гвардией Людовой, вопреки директиве Комаровского, бороться с ними, как с русскими шпионами. И Радослав сумел подключиться к нашему каналу в последний момент. Очень вероятна грязная игра со стороны Комаровского, когда пытающиеся дезертировать выдавались с немцем. Другое, что никто не знал о важности дела, и что встречать будет группа ОСНАС, а не проводник с лодкой, сохранившийся в порту, вот и не рассчитали сил. Хотя, вероятен, и агент Абвера у людовцев. Что ж, есть мнение подключить армейских товарищей к срочной разработке плана операции «Десант в Варшаву». Вы обговорили с товарищем Ермой Мазуркевич технические детали, сроки, каналы связи? В докладе. Здесь вся информация военного значения, которую она передала. Значит, приступаем. Поскольку это дело сегодняшнего дня. Да, в политическом, долгосрочном плане. И ведь заодно можно кое-кому из несговорчивых людовцев тоже прояснить, что товарищи не правы. Тогда сделаем так. Николайчик, как продали Польшу? Издание «Лондон», 1960 года. Альт-История. Неужели великий Юзеф Пилсудский был прав, когда незадолго до смерти сказал, «Когда я предстану перед Всевышним, то попрошу его никогда больше не посылать Польше великих людей?» Отчего предательство всегда было спутником нашей бедной державы, причем предавали верные до того, имеющие несомненные заслуги. Неужели виной тому наш древний принцип «Польша сильна раздорами, и у каждого шляхтича есть свое мнение, не навязанное никем, даже королем? Мы все скорбели о страданиях бедной Варшавы, ее защитников и ее населения. Но ради сохранения польской государственности должно было идти на любые жертвы. На то и война, чтобы на ней убивали. Хоть бы в Варшаве совсем не осталось живых, мы почитали бы их святыми, как защитников Ченстоховского монастыря. Отчего они не исполнили свой долг до конца? Армия не может быть без дисциплины. Кто дал право полковнику Хрусцелю Монтеру выступить против своего командующего Комаровского? Его слова точно так же, как вы сами против нашего правительства, не имеют под собой никакого основания. Заверяю, что несмотря на некоторые разногласия и даже прямое невыполнение наших приказов, законное польское правительство никогда не лишало генерала Комаровского своего доверия. Есть сведения, что несчастный Комаровский после ареста подвергался пыткам и избиениям, что ставит под сомнение его признание в работе на немцев. Но даже если так, в опубликованной версии его показаний нет прямого подтверждения предъявленных ему обвинений. «Ты хотел сдать всех нас немцам в обмен на собственную жизнь, но когда собственные амбиции затмевают разум, кому есть дело до правды?» И в тот момент никто еще не представлял истинного масштаба предательства, что Хрусцель уже успел сговориться со Сталиным, послав в Москву своего доверенного эмиссара Ирму Мазуркевич. Не она вела там переговоры не с кем-нибудь, а с самим Берией, репутация которого общеизвестна. Интересно, процесс шел в горизонтальном положении? И что эта презренная блудница, будучи начальником связи Кедыв, сдала НКВД ценнейшую информацию, по которой на землях Польши, занятых советами, уже хватали героев АК, как немецких карателей? Но никто еще этого не знал и не догадывался. Мы искали врагов среди людовцев, но не были готовы, что предадут свои. Напрасно бедный Комаровский ссылался на директиву из Лондона, прямо предписывающую ему начать восстание. Для его палачей это лишь послужило предлогом выказать неповиновение не только Комаровскому, но и своему законному правительству. «Мы не хотим быть разменной монетой в британской игре». Это было сказано вечером, а ночью два батальона Кедыв вместе с людовцами атаковали немецкие позиции у Вислы, одновременно с высадкой русского десанта в непосредственном взаимодействии с русской артиллерией и авиацией. И лишь когда русские ворвались в Варшаву, было объявлено появление на политической арене новой силы, на армии Краевой в Польше, формально та же АК, но не подчиняющаяся Лондону. Снова мимикрия, скрывающая истинную суть. Никто не ожидал и от советов такой иезуитской игры. Деятельность так называемой Люблинской администрации была приостановлена. Вся гражданская власть на местах перешла к так называемым народным комитетам, где формально большинство принадлежало АК. Одновременно в русских газетах последовали громкие обвинения фашистским карателям в Белоруссии, и это не вызвало ни у кого удивления. Все знали, что крови своих граждан СССР не прощает. Вот только так исторически сложилось, что подавляющее большинство членов АК, но не АКП, участвовали в мероприятиях по умиротворению бунтующего населения на Крессах Всходних. Их арестовывали, увозили на суд, и больше их никто живыми не видел. Причем АКП даже формально не протестовала против такого беззакония и произвола русских на территории суверенного независимого государства. Хотя старательно изображала самостоятельность, иногда громко споря с русскими по какому-то мелкому вопросу, чтобы до времени не показывать свою сущность русской марионетки. Одновременно народные комитеты демонстрировали свою аполитичность к людовцам, не гнушаясь включать в свой состав представителей этой партии за деловые качества. Теперь ясно, что это был зондаж, чтобы толпа привыкла видеть людей из АЛ и АКП рядом, работающих вместе, но все же громом среди ясного неба для всех нас был свершившийся факт об объединении АКП и АЛ в так называемую Польскую Объединенную Рабочую Партию. Причем СССР, признавший АКП с самого начала законной властью Польши, формально оставался в стороне. О степени же независимости новой власти от советского влияния говорит тот факт, что в состав Краковского народного правительства, сменившего Верховный народный комитет, вошло больше половины тех, кто ранее заседал в Люблине. И, конечно же, это правительство не смело вести речь о возврате отторгнутых в 1939 году польских земель, как и о выводе со своей территории русских войск или хотя бы о передаче так называемого войска польского под свою власть из-под команды русских генералов. Как и в 1939-м, русские нанесли подлый удар в спину сражающейся Польше, в то время как земли западней Вислы были буквально обескровлены немецким террором, не можно было проехать сотни километров, не встретив ни одной живой души. На востоке русские арестовывали и убивали последних борцов за польскую независимость, травили их по лесам, как волков, задействовав в этом бывших бандитов Ковпака и Сабурова. Эти головорезы, хорошо обученные партизанской тактике, были страшным противником для малочисленных и хуже вооруженных бойцов АК. В период после образования ПОРП мы больше не называем высоким именем армии краевой предателей и русских марионеток, а только истинных патриотов Польши. Еще более подлым было то, что русским удалось восстановить против АК большую часть мужичья, подкупив разграблением чужой собственности. В период оккупации очень многие землевладельцы, чтобы сохранить свои имения, шли на сотрудничество с немцами в той или иной форме. Теперь же их земли подлежали конфискации, как собственность фашистских пособников. Эти земли были розданы крестьянам, причем с активной агитацией, что если вернутся паны, все отберут назад. Отчего очень часто мужичье поддерживало порп, выдавая русским карателям скрывающихся в лесах партизан АК. Несчастная Польша, терзаемая с двух сторон русскими и германцами, преданная Западом, в который она верила, и который счел ее не больше, чем разменной монетой в политической игре, и, что самое худшее, преданная собственным народом. Отчего сегодня Варшава, Краков не поднимутся против русского владычества? Неужели им сытость и покой дороже свободы? Хотя русские взяли у нас больше, чем свободу, русские отняли у нас душу. Дали зрелище хлеба, взяли Вислу и Татры, землю, море и небо, все, мол, наше, а так ли? В дня осеннего пряжа с вещим зовом кукушки ваша, врете, не ваша, это осень Костюшки. Небо в пепле и саже от фабричного дыма, ваше, врете, не ваше, это небо Тувима. Сосны, гордые стражи, там, над Балтикой пенной, ваши, врете, не ваши, это сосны Шопена. Несчастная Польша, сможешь ли ты когда-нибудь проснуться и восстать, подняться с колен и стать державой, вспомнив, что когда-то земли от Можа до Можа и в самом деле были твоими? Я молю Бога, не надо мне места в раю, но позволь, Господь, дожить до того дня, когда русские войска уберутся с польской земли, когда русские признают свою вину в сговоре с Гитлером в 1939-м, вследствием чего был раздел Польши, когда русский правитель склонит голову перед поляками, покаявшись за Катынь, и когда исконно польские земли вернутся под нашу власть, Вильно, Минск, Смоленск, Киев, Львов, Ишецин, Вроцлав, Познань, Торунь, Олштин. Польша из тлена восстанет, белый орел взлетит. Ждите, панове!